«Как?» – пораженно вскинул брови Дарий. «Не видел. Я позднее пришел, когда тому уже никто не мешал. Он как раз раздумывал, какой глаз Ксавье вырезать, правый или левый. Ужас в них обоих плескался одинаковый», – вздохнул Дункан. «Да, временами Том пугает до дрожи в коленях». Тут за углом послышался тихий, но эмоционально насыщенный, произносимый сквозь зубы мат на древнекельтском. Причем в половине фраз фигурировало имя Адам, а в другой половине – Пирсон. Вскоре в комнату зашла, держась за стену, и сама девушка, которая поминала пострадавшего больше остальных бессмертного незлобивым тихим словом. «Где ты выкопал этого недоумка, Дари?» – раздраженно поинтересовалась Кирдвин. «Сколько ему? 50? 100 лет? Немного больше, но не в этом суть», – уклончиво ответил Дари. «Что же Адам такого сделал, что удостоился столь красочных эпитетов? Испортил все дело», — сказала Ребекка, которая вошла, держась за другую стенку, но не ругалась при этом. «Как же, Адам вроде бы достаточно разумный человек, пусть слегка эксцентричный, ну и он неисправимый авантюрист. Но все же», — уточнил Дари, — «пока мы убеждали этого твоего страшного друга, Дункан, не обрекать Синклада на участь хуже смерти, и, главное, уже почти убедили, этот недоумок попытался подкрасться сзади и радикально решить вопрос», — ответила Кирдвин. «Он напал на Тома», — округлила глаза Лили, прикрыв от обуявшего ее ужаса рот ладошкой. «Слава всем богам, ему хватило ума не делать такой ошибки. Он всего лишь попытался обезглавить стоящего на коленях, прибитого собственным мечом к полу, безрукого Ксавьера. Хаем глупый шаг с его стороны», — заметил Дункан, передвигая своего черного слона. «Пытаться стащить кусок мяса у отвлекшегося тигра, да хоть бы он тигру и голову в пасть засунул, если бы был один, он ведь нас всех подставил», — возмутилась Кирдвин, после чего схватилась за стену и второй рукой, поскольку голова снова закружилась. «А как он его в то живописное пятно превратить умудрился?» — заинтересовался Дункан. «А то результат я видел, а вот способ. Ударил», — ответила Ребекка. «Один раз, ногой. Кто вообще этот Том такой? Откуда он взялся? Этот молодой бессмертный, ученик Дункана. Ирландец вроде бы», — ответил Дари. «И давно», — нахмурилась Ребекка. «Он меньше месяца, как бессмертный», — ответил Дункан. «И, Ребекка, Кирдвин, я очень рад вас видеть». «Я тоже, Дункан», — тепло улыбнулась темноволосая. «И я», — почти с тем же выражением лица ответила рыжеволосая. «Ты давно в Париже, как Аманда? Пару часов всего. Приехал по просьбе жены Тома, спешил, как мог», — улыбнулся Маклауд. «Аманда, насколько я знаю, вроде бы где-то колесит с цирком, по проволоке ходит». «Да ты ж ее знаешь». «Знаю», — снова улыбнулась Ребекка. «Как была непоседой, так и осталась». «Как Тесса?» — спросила Кирдвин. «Замечательно», — расплылся в улыбке Маклауд. «Ждет меня в Нью-Йорке. Надо будет ей отзвониться, а то волнуется. Я ж ничего толком не объяснил, когда сорвался. Спешил очень, боялся, как бы Том бед не натворил». «Это ты про ту безэмоциональную машину смерти?» — уточнила Кирдвин. «Этот может. Первый раз такие глаза вижу у человека, перерезающего кому-то горло. Абсолютное равнодушие. Ни гнева, ни ярости, ни удовольствия, ни жалости, как таракана раздавил все равно. Ты его сам не боишься? Вообще-то он вполне адекватный и разумный человек. Художник. Тот парень тоже вроде художником был. Как его звали? Гитлер вроде бы», — вздохнула Ребекка, который всю Европу кровью залил по колено. «Неправда», — Том завязал. «Он больше этим не занимается», — возмутилась Лили. «Ой», — поняла она, что сморозила что-то не то, когда взгляды всех присутствующих сошлись на ней. «А поподробнее можно, чем он больше не занимается», — мягко попросила Кирдвин. «Ну, террором, массовыми убийствами, пытками, жертвоприношениями», — совсем смутилась Лили, ерзая на стуле под этими взглядами. «Но я же говорю, он больше этим не занимается, он изменился». «А кто он тебе, девочка?» — ласково спросила Ребекка. «Том мой муж», — ответила Лили. «Он хороший, правда-правда хороший. А кто он, откуда он?» — так же мягко продолжила расспросы Ребекка, подсаживаясь поближе к девушке. «Он-он, да ты не переживай так сильно, ни тебя, ни его никто здесь не осуждает, тут у каждого хватает темных страниц в прошлом. Просто, надо же немного представлять, что он за человек, чтобы не допустить какой бестактности. Он мастер боевых искусств и террорист. Я, хватит девочку мучить, ей и так со мной непросто», — ответил вместо Лили, стоящий в дверях Том Гонд. Как он подошел, никто не смог заметить. Это пугало. Бывший лидер ультрароссистской террористической организации в Британии, пожиратели смерти. Ни разу не слышала о такой, осторожно сказала Кирдвин, медленно отходя к стене, стараясь встать так, чтобы между ней и черноволосым мужчиной в дверях оказался стол, а позади окно. Я не оставлял свидетелей и не выдвигал требований. Мы просто убивали, пытали, насиловали, а потом все равно убивали. Всех. Ради развлечения. А власти пытались с нами бороться. Но мы приходили в дома руководителей департаментов, начальников отделов правоохранителей и вырезали их вместе с семьями. Иногда брали в заложники их детей и заставляли делать то, что нам нужно. Потом все равно убивали. Их и заложников. Эффективно. Тяжело вздохнул Дарий. А чего пытались добиться? Власти, конечно, сперва. Потом уже просто озверели от крови и вседозволенности и убивали просто так. Потому что могли, а мы могли, и потому что нам это нравилось. Знакомо, опустил голову монах. Но Том больше этим не занимается. Он изменился. Вмешалась Лили. Скажи им, Том, я стараюсь, отвел взгляд Гонд. Но от подобных привычек не так легко избавиться. Иногда прорывается. Хватит уже нагнетать. Том, хмыкнул Маклауд, под шумок объявляя шах королю Дария, пока тот находится в расстроенных чувствах. Тут каждый может чем-то подобным поделиться. Я, англичан, истреблял прямо в домах, на глазах их жен и детей. Кирдвин, римлян. Дарий вообще орды гуннов через всю Европу на Рим водил. Важно не то, каким ты был раньше. Важно, какой ты сейчас и каким ты хочешь быть. Каждый может ошибаться, но надо жить дальше и учиться на этих ошибках. Знакомьтесь. Том Гонд, мой ученик, а это Ребекка и Кирдвин, мои хорошие друзья, и друзья Дария. Наше знакомство вышло запоминающимся, хмыкнула Кирдвин. Что за дрянь ты нам вколол? Вас названия препаратов интересуют? Приподнял одну бровь черноволосый. Не особенно. Долго еще голова такая шальная будет, и это головокружение, думаю, что не больше получаса. Вы же бессмертные. Миорелаксант уже перестал действовать. А нейролептик вот-вот перестанет, ответил тот. Да ты не стой в дверях, проходи, присаживайся. Чай готов, угощайся, встал со своего места Дарий, поставив мат Маклауду, и прошел к электроплитке за чайником. Так что там в конечном итоге произошло с Ксавье. Я отдал его голову Маклауду, ответил черноволосый, входя и усаживаясь в кресло, в котором до этого сидела Лили. Та при его приближении встала. Черноволосый уселся, поймал девушку за руку, притянул и усадил себе на колени, обняв за талию руками. Та немного засмущалась, но с видимой нежностью прильнула к груди мужа. Дункан смог подобрать правильные слова и весомые аргументы, после которых продолжить не смог уже я. Вот и все, в целом. Чем теперь планируешь заняться? Спросил Дарий, подавая Гонту кружку с горячим напитком. Тот привычным, но странным жестом провел над кружкой в руках, после чего отпил. Дарий вернулся к чайнику и принялся готовить следующую кружку отвара. Тем же, чем и до этого досадного случая. Проводить медовый месяц с женой. Мы же ради этого и прилетели в Париж, пожал плечами черноволосый. Потом не знаю, может на Ривьеру поедем, может в Испанию, может быть на Гавайи или в Таиланд. Куда бы вы посоветовали, дамы? Опыт у вас большой, это бы вам лучше у Аманды спрашивать, улыбнулась Ребекка. Мы с Кирдвин редкие гости на курортах. Ну, я собираюсь раскрутить Стивена на пляже Ривьеры, улыбнулась темноволосая бессмертная, с благодарным кивком и улыбкой принимая дымящуюся кружку от Дария. У вас все серьезно, уточнил Маклауд. Пока трудно сказать, Дункан, ответила она, время покажет, но сейчас нам хорошо вместе. У нас с Тессой тоже с этого начиналось, улыбнулся Маклауд, вспомнив что-то свое. И у нас с Полом, добавила Ребекка, также с благодарностью принимая кружку из рук монаха. А как вы познакомились? Спросила она у Тома. Чуть смутился тот. Это не самая романтичная история. Да уж не скромничайте, подбодрила Кирдвин. Дункан также удостоился кружки чая из рук Дария. Мои подручные долго выслеживали Лили с мужем, и в прошлой Самайнани, наконец, загнали их в ловушку. Ночью я лично пришел убить их троих, Лили, ее мужа и сына. Действительно, романтикой как-то пока не пахнет, убрала с лица улыбку Ребекка. Ее мужа звали Джеймс, он умер быстро, но умудрился задеть меня взрывом пояса Шахида, который носил постоянно, зная, что я охочусь за его семьей. У меня слегка повредилось в голове, и вместо того, чтобы убить его жену и сына, я их похитил. Бросил все и сбежал с ними в Америку. За следующие 3 дня всех моих подручных переловили и пересажали. Меня же официально сочли мертвым. Уходя, я поджег дом, и он выгорел дотла. Такая вот история. А как ты при таких талантах умереть умудрился? Решила перевести тему Кирдвин. Перед своим исчезновением я заминировал школу. Бомба должна была сработать по достижении определенных условий. Отхлебнул отвар из кружки Гонд. Лили узнала об этом и убедила меня эту бомбу обезвредить. Что-то пошло не так, догадалась Ребекка. Да, бомба оказалась сложнее, чем даже я сам предполагал. В общем, оказавшись в безвыходной ситуации, я подорвал себя вместе с бомбой малым зарядом, который не дал бомбе сработать. А потом воскрес, кивнула Кирдвин. И как ты это воспринял? Философски, снова отхлебнул Гонд. Выбрался из Хогвартса и полетел к Маклауду набиваться в ученики. Хогвартс, удивилась Кирдвин. Это в Шотландии? Да, ответила вместо Гонта Лили. Это школа, которую мы с Томом закончили в разные годы. А что за школа такая? Никогда о такой не слышала, заинтересовалась Ребекка. Небольшая частная школа с уклоном в мистику. Основана около 1000 лет назад Годриком Гриффиндором, Салазаром Слизерином, Равиной Ривенклой и Хельгой Хаффлпафф, пояснила Лили. Какие знакомые имена, задумалась Кирдвин. С Ситканой и Хельгой, веющей ветрами, я была знакома. С Годриком мы даже дружили, а вот Салазар был человеком очень неприятным. Хитрый, жестокий, изворотливый, самолюбивый, с очень плохим взглядом. Тяжелый человек. Том – один из его прямых потомков. Наследник Слизерина, сказала Лили. Кирдвин замолчала, подняла руки и прикрыла от своего взгляда волосы и подбородок Тома, присматриваясь. А ведь и правда похож, удивилась она. Только тот лысый был, и взгляд у Салазара он был намного тяжелее и неприятней. Вот такой, уточнил Том, посмотрев ей прямо в глаза. Кирдвин аж вздрогнула от того, что там углядела. Именно, справившись со знобом, подтвердила она. Правда, молодым я Салазара не видела, но очень похож. Забавно, хмыкнул Том, отведя взгляд и убрав то давящее ощущение, которое минуту назад накрыло всех присутствующих. Кончил он плохо, вздохнула Кирдвин. Зарубил его Годрик в конце концов, и сам вынужден был уйти. Гриффиндор зарубил Слизерина. Вытаращилась Лили, у которой буквально мир рушился на глазах. Как? Почему? Я точно не знаю. Сама не видела. Помню, Годрик вечером пришел ко мне мрачный, как туча. Я его отогрела, отпоила чаем, разговорила. Выяснилось, что у них с Салазаром, а они, несмотря ни на что, оставались лучшими друзьями, вышла какая-то очень некрасивая история, как водится, с кровью, с подлостью, с женщиной, кажется, даже ученицей подробности он не рассказал, в результате дуэль, которую Годрик проиграл. Но как же, Салазар не знал, что Годрик бессмертный, расслабился, увидев его труп, когда свидетели дуэли разошлись, Годрик встал и пошел за Салазаром, а потом пришел ко мне, напился мертвецки, а утром ушел, ведь его смерть видела Хельга и, как ты сказала, Равина. Да, точно, именно это имя он тогда называл. С тех пор я про него не слышала и не встречала. Гриффиндор, бессмертный, Дзиеен, выдохнул Том. Слава Дзену, что не Слизерин с этим своим предком, я бы точно встретиться не хотел. Том, а что такое филактерия? Вдруг спросила Кирдвин. Гонд замер и уставился на нее круглеющими глазами. Скажи, что ты пошутила, попросил он. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, буквально взмолился он, переполошив Лили. Скажи, что это слово ты слышала где угодно в другом месте, а не в ту ночь от Гриффиндора. Ну, пожалуйста. То есть ты знаешь, что это такое? Поджала губы Кирдвин. И это на самом деле что-то очень плохое. Значит, не скажешь, обреченно вздохнул Том. Том, о чем она? Встревоженно спросила Лили. О Кристраже. Это его другое название. Лили мгновенно побледнела и замолчала. Годрик уничтожил эту филактерию или нет? Уже спокойно уточнил Том. Он сокрушался, что найти ее в огромном замке, который этот змееныш знал лучше всех других, будет почти нереально, ответила Кирдвин. Дзын, ругнулся Гонд. Так что это такое, Том? Не отставала Кирдвин. То, за что убивать надо сразу, не раздумывая, отрезал он. Даже просто знание о том, что это такое, опасно. Так что извини, но я не скажу тебе. Без обид, но 1000 лет ты прожила без этого знания и, даст Дзын, еще 1000 проживешь. Лучше просто забудь это слово. Навсегда. Он прав, Кирдвин, вмешалась Лили. Не надо вам таких знаний. Ни к чему они. Да уж, заинтересовать вы умеете, хмыкнула темноволосая. Но давить не буду. Лучше сама потом поищу. Если найдешь, случайно, покажи первоисточник, попросил Том. Сожжешь, ухмыльнулась Кердвин. Тот только пожал плечами, мол, сама все прекрасно понимаешь. Ребекка тем временем перебралась поближе к Маклауду, у которого на коленях спокойно посапывал заснувший ребенок, обхватив маленькой ручкой рукоять меча, который горец прислонил сбоку к своему креслу. Сам Дункан смотрел на мальчика теплым взглядом, а на дне его глаз притаилась застарелая тоска, такая же, как и во взгляде Ребекки, только у той она была гораздо больше. Глава 30. «Здравствуй, Джеймс», — поприветствовал я Хортона, устраиваясь напротив него за столиком. На этот раз это был не бар, а уличное открытое кафе, каких в Париже тысячи. «Как поживаешь?» «Явно лучше, чем Синклод», — ответил Хортон, откладывая газету. «А что Синклод?» — удивился я. «Умер он, и все дела». «Вот именно», — сказал Джеймс, — «поэтому и явно лучше него. Пояснишь, что за ерунда там творилась, откуда там взялись Кердвин с Ребеккой, и, что там делал наблюдатель с мечом?» «Кердвин и Ребекка пришли, из-за того, что их попросил прийти Дарий. А зачем он их об этом просил? Моя жена очень сильно переживает за мой моральный облик, вот и наплела ему всяких ужасов. Он и не смог остаться безучастным, а они не смогли не откликнуться на его просьбу», — пояснил я, листая меню. «Ты ведь все заснял?» К сожалению, видеокамеру разнесло выплеском животворной силы при смерти Синклода. Чуть поморщился Джеймс и взял свой стакан с гранатовым соком. Не рассчитал немного расстояние. Первый раз в моей практике убивали настолько старого и сильного бессмертного. Целый район обесточило. Ты в курсе? Как-то не обратил внимания. И что камера? Пленка погибла. Вместо ответа Хортон просто положил передо мной сильно оплавленную кассету. Да уж весь воспитательный эффект портится. Взял я в руки бесполезный кусок пластика, в который превратилось мое послание бессмертным. Фотографии остались, не очень много, но все же лучше, чем ничего, вздохнул Хортон и отпил из своего стакана. «Ладно, попробую восстановить», — хмыкнул я, пряча кассету в карман. «Поднапрягу умников из Apple. Зря что ли я суетился, вытаскивая их из кризиса». «Apple?» — удивился Хортон. «На самом деле я просто отмывал деньги от черных африканских алмазов, но одно другому не мешает, ведь правда, хорошая инвестиция, как мне кажется, особенно учитывая, какой кризис у них был в начале года. Мне даже удалось 10% пакет акций собрать, буквально за бесценок. На IPO я, конечно, опоздал, но на падении акций нагрелся неплохо, говоря это, я не был честен. В действительности, заимев идею фикс, стать акционером Apple и Microsoft, в то время, когда только прибыл на американский континент, я столкнулся с одной проблемой. Это, дзин, дорого. Капитализация Apple сразу после ее первичного размещения акций на фондовой бирже составляла 1,7 миллиарда долларов. Это ж только вдуматься, какая провища денег. Даже учитывая, что в 81-м у них был кризис, уронивший капитализацию где-то до 700 миллионов, а цену за акцию до $1,5, это все равно гигантские цифры. Пришлось попотеть, таская мешки с деньгами из банков, а после в эти же банки их сдавая, вовсю юзая легилименцию. Страшная, на самом деле, сила. Кстати, в макгловском мире, недели три пришлось потратить на финансовый вопрос, из них неделя на улаживание всяких налоговых формальностей при помощи все той же легилименции подкупа, легшей фундаментом как в возвращении мной своей человеческой внешности, так и в будущее финансовое благополучие. С мелко-мягким так сильно не заморачивался, вкинул в акции пару лямов зелени и успокоился. Но это, что касается приобретения акций. Из кризиса вывести Apple было сложнее и проще одновременно. Легилименция. Пара личных встреч с директорами крупных банков, и вот уже компания получает практически беспроцентные кредиты, а затем несколько инженеров компании видят красочные сны, с крайне интересными техническими идеями в них. На том и кончился кризис. Кстати, по возвращении в США меня будет ждать ворох накопившихся дел, связанных с налоговой и смежными службами. Было бы неплохо, кивнул Хортон. А что там делал Адам Пирсон? Да еще и с мечом, можешь не осторожничать со словами. Тут и так все кристально прозрачно. Адам Пирсон, бессмертный, и друг Дария. И он совершенно по-идиотски подставился, придя на место казни к Савье. Бессмертный в ордене наблюдателей, побарабанил пальцами по столу Хортон. Даже не представляю, как он теперь будет выворачиваться из этой ситуации. Ко мне подошел официант, я сделал заказ. Когда парень отошел, я продолжил. Но, если ты поможешь ему остаться на своем месте, то у тебя будет в долгу очень информированный бессмертный, умеющий быть благодарным. А если немного подробнее, кто он? Заинтересовался Хортон. Старый друг Дария, ответил я. Очень старый, очень-очень старый, уточнил Хортон. Очень-очень, согласился я. Неужели, округлил глаза Джеймс, я тебе ничего не говорил, приложил палец к губам я, и тебе не советую с кем-либо своими мыслями делиться по этому поводу, и ты его одним ударом по стенке размазал, даже отставил в сторону свой стакан он. А что в этом особенного, когда он дрался последний раз, или он каждый день изнуряет себя тяжелейшими тренировками, а я мастер боевых искусств. Я потратил десятилетия на оттачивание своей боевой эффективности, занимался и продолжаю заниматься этим фанатично, как одержимый. Естественно, что мой результат лучше, чем у старого лентяя. Есть среди бессмертных именно мастера, ну, кроме Маклауда. Не знаешь, может быть учитель Маклауда, Май Линг Шен, чуть подумав, предположил Хортон. А где она сейчас обитает? Было бы интересно познакомиться, обменяться опытом, поспаринговаться. А то без сильных партнеров я начинаю ржаветь. Одного Маклауда явно маловато. В Америке, насколько мне известно, Маклауд должен точнее знать. Они вроде бы какую-то связь поддерживают, пожал плечами Хортон. Что ж, загляну при случае, познакомлюсь, ответил я. Вернулся официант и поставил передо мной большой стакан с молочным коктейлем. Знаешь, Дари не дурак, и у него гигантский опыт в оценке людей. Что же за ужасы о тебе напела жена, что он в величайшей срочности сорвал с мест сразу 4 крайне авторитетных бессмертных. Все же решил затронуть беспокоящий его вопрос Джеймс. Я поднял на него глаза и задумался, стоит ли что-то говорить, и стоит ли оставлять в живых конкретно этого наблюдателя, если не скажу, станет ли он копать, и какие выводы сделает, когда не сможет найти ничего. Мое прошлое, Джеймс, очень качественно затерто, не надо пытаться его восстановить. Ни к чему хорошему это не приведет, все так же, не опуская взгляда, задумчиво сказал я. Ты понимаешь меня, мое любопытство сейчас отчаянно борется с инстинктом самосохранения, признался Хортон. Лучше бы оно проиграло, Джеймс, честно сказал я. Ты вроде бы адекватный парень, подумай на досуге, надо ли оно тебе, спецслужбы, предположил он. Я вздохнул, глядя на него, при этом начиная всерьез прикидывать, где оборвать его жизнь и как прятать тело, при этом сделав это с минимальными последующими проблемами. Можно сейчас завершить разговор, кинуть на него следилку, узнать, где он остановился в Париже и подстроить ему встречу с бандой уличных отморозков. Легилименция мне в помощь. Самый беспалевный будет вариант. Наблюдатели тогда на меня не подумают, соответственно мстить не станут. Все-все, поднял перед собой руки Хортон. Инстинкт победил. Не надо больше смотреть на меня такими глазами, я все понял. Больше не буду лезть в твое прошлое. А что у меня за взгляд? Приподнял одну бровь я, деловитый. С таким мясник смотрит на свинью, покачивая в руке нож. С такими же глазами ты стоял перед безруким Ксавье. Точно победил, или это ты просто сейчас сказал, чтобы я на тебя не смотрел так? Сомнение буквально плескалось в моих глазах. Точно-точно, поспешил заверить он меня. Ну ладно. Пожал плечами я, прикидывая, что спрятаться он от меня все равно не сможет, если его действия пойдут вразрез с моими планами. Хортон поежился. Что с твоим предложением? По поводу беспредельщиков, перевел тему он. В силе, пожал плечами я, но послезавтра я покидаю Париж. Вот как, значит и мне пора паковать вещи. Куда направишься? На Багамские острова. Погрею свое пузико на тропическом солнце. Пойду выбирать жене купальник, улыбнулся Хортон. Это правильно, работа должна приносить удовольствие, рассмеялся я. Сильнее бей, жестче. Ускоряйся, ускоряйся, жестче. Больше работай левой. Уклон, уклон, уклон, еще уклон, серия, жестче. Ускоряйся, командовал я, держа на вытянутых руках 100-килограммовый боксерский мешок, по которому в темпе отбойного молотка молотила моя жена, одетая в спортивный топик и шортики, с боксерскими бинтами, намотанными на кулаки и запястья. Естественно, мешок висел на цепи, привинченной к потолку, но все равно удерживать его на месте, чтобы он не улетал от ударов моей жены, было совсем непросто. В соседнем углу зала Маклауд отрабатывал с Блэком связки ударов на деревянных мечах. Правее Тесс содержала лапы в Альбурге. Слева Гарри, Невилл, Дадли и Джозеф отжимались под счет Нейджи. Шла обычная ежедневная тренировка. Кто такой Джозеф? Внук Кристалл Сейр. После возвращения моих магических способностей, наше с ней общение возобновилось. Вот в одну из встреч за чашечкой чая с тортиком и лимонными дольками, ну ведь вкусные же, Кристалл и подняла речь о том, что неплохо бы погонять ее внучка Шалопая. Я согласился, мне знаний не жалко. С нашей с Лили свадьбы прошло уже 4 года. Нашей с ней дочери, малышке Суа, исполнилось уже 3. И она была совершенно точно моя дочь. Почему я так в этом уверен? Все просто. С ней Пни владеет парсилтангом, а Суа со змеями разговаривать научилась даже раньше, чем с людьми. Поэтому Сальноволосый все еще жив, свою женщину я и пальцем не тронул бы, так как это моя женщина, а вот того, кто посмел бы на нее покуситься, разодрал бы в клочья, и даже вроде бы здоров. Поппи Памфри буквально сотворила чудо, вырастив ему новую челюсть и зарастив трещину в шейном позвонке, а сотрясение мозга прошло более-менее без последствий. Только глаз иногда подергивается у нынешнего декана Слизерина, но тут еще неизвестно, от сотрясения или от нервов, поскольку подергивается он у него редко и случается это в основном во время уроков, после порчи студентами очередного котла или собственного здоровья. Тесса первоначально Дункан не собирался обучать ее боевым искусствам, да и сама она не особенно торвалась, поскольку для поддержания физической формы ей вполне хватало и танцев, но случай, как всегда случай, какой-то бессмертный суицидник взял ее в заложники, чтобы выманить Маклауда, и чуть не убил ее, когда Тесса попыталась от него сбежать. Естественно, Дункан успел вовремя. Свою женщину спас, супостата обезглавил, но Тесса после пережитого страха твердо загорелась решимостью стать сильнее и научиться себя защищать. А Вальбурга пришла и того раньше. Она же обещала превратить мою жизнь в ад, вот старательно и выполняет обещание. Весь срок беременности Лили, эта нехорошая леди, под предлогом, что рабов хозяин обязан учить, откуда она это вообще взяла, не представляю, ежедневно являлась ко мне на тренировки. Причем делала это во все более и более эротичных спортивных нарядах. Временами мне хотелось убить ее. Особенно, когда подошел срок, когда наша семейная половая жизнь с женой вынужденно прекратилась на долгие месяцы. И это были реально, очень долгие месяцы. Чертовка умеет быть обольстительной. А в самом дальнем углу сидел здоровенный бурый медведь в очках с книгой и играл сам с собой в шахматы. Точнее воспроизводил партию, описанную в этой книге, ведь книга была как раз по шахматам, одна из тех, где разбираются самые знаменитые партии великих гроссмейстеров. Медведь был тот самый, с которого началась наша дружба с Сириусом. Да-да, я не забросил ту идею с шуткой над Дамблдором. И в следующий же визит Блэка к Гарри, своего крестника Сириус не забывал, поделился с ним этой идеей. Блэк загорелся этой шалостью, изъявил желание в ней поучаствовать. Я предложил трансфигурировать медведя и анимированием вложить в него программу поведения, на что Блэк праведно возмутился, что это тогда не шалость, а ерунда, недостойная славы мародеров. С этим и четверокурсник справится. Медведь обязательно должен быть живой, настоящий, дикий. А я что? Мне наоборот выгоднее. Чем общая задача сложней, тем больше она сближает. Потом была поездка в канадские леса, где мы втроем, Маклауда смог увлечь с нами уже Сириус, выслеживали и ловили самого большущего, самого свирепого и самого крутого медведя. Эпопея затянулась на целый месяц, но приемлемый экземпляр был найден, загнан и отловлен, далее уменьшен и переправлен ко мне домой, где мы его совместными усилиями, к нам незаметно подтянулась и Вальбурга, не растерявшая решимости наладить отношения с сыном, а Лили была рекрутирована мной на эту задачу принудительно, как на наглядный практический урок магии. Медведь дрессировался, обучался и заколдовывался. 3 месяца. Пятачка, злобного прямоходящего кабана с шестиствольным пулеметом на плече, мы решили все же сделать трансфигурацией, так как творческий порыв кончился еще на медведе. Слишком уж много сил, магии того самого творчества мы в него вложили. Сама шалость, ее поняли только маглорожденные и некоторые полукровки. Дамблдор не понял. Градус абсурда ситуации оказался для него слишком велик. Он впал в ступор, когда к его окну подлетел распевающий песни медведь на воздушных шариках, которого снизу страховал кабан-переросток с черным зонтиком и пулеметом. Допев свою песенку, наш Винни, а мы его так и назвали, Винни, Винни-Пух, тяжело вздохнул, максимально близко подлетел к окну и, соответственно, директору, сказал, что какие-то тут неправильные пчелы, снял когтистой лапой очки с Дамблдора и водрузил их себе на нос. В этот момент заработал по шарикам пулемет пятачка. Мишка быстро пошел на снижение, шариков было специально очень много, а на медведе висело подготовленное заранее заклинание мягкой посадки. Достигнув земли, он со всех лап припустил в сторону запретного леса противоприцельным зигзагом, уходя от лучей заклинаний рассерженного великого светлого мага. Он бы не добежал, наверное, так как великий светлый маг очень сильный и умелый, но тут сыграли три фактора. Палочка Дамблдора как-то не очень хорошо слушалась, Винни был, как новогодняя елка, обвешан защитными амулетами, правда, скрытыми от взгляда чарами, а снизу отступление Винни прикрывал пятачок, перенесший огонь пулемета на окно, и заполировавший свое выступление выстрелом из РПГ-7, в который превратился его зонтик. Так или иначе, а медведь смылся вместе с очками Дамблдора, которые ему очень понравились. Бросать такого боевого мишку на съедение детишкам Арагога нам стало жалко, так что мы с Сириусом нашли его и забрали обратно с собой в Америку. Винни получился какой-то уж слишком умный. Наверное, зря мы в процессе обучения на него диадему Равины надевали, перестарались, видимо. А еще пофигистичный и нереально спокойный, буквально воплощение дзена. Он быстро освоил человеческую речь, выучил английский, научился читать, живет теперь у меня в доме, ведет переписку с писателями, поэтами, режиссерами, философами, играет, также по переписке, со знаменитыми шахматистами, и даже выигрывает. Переписку ведет при помощи печатной машинки, лапы по его просьбе, я ему немного усовершенствовал и очеловечил, то же касается и всего остального его тела, плюс, естественно, втайне от остальных соавторов сыворотка суперсолдата. Подписывается, как Вениамин Пухевич или Бенджамин Пухус. Переписку ведет на разных языках, коих знает на данный момент уже 8, и останавливаться на достигнутом не собирается. Письма на почту отправляет Нейджи. Получает тоже он. Шуму от нашей шалости получилось много. Весь Хогвартс шумел месяц, вся маг. Британия, 2 недели. Откуда появилась информация? Естественно, мы анонимно стуканули начинающие акули пера Рити Скиптер. А колдографии сделали и продали ей сами. И тоже анонимно. Особенно читателям пророка понравилось фото авторства Сириуса, на котором Винни у самого Черного озера встает на задние лапы и бьет левой передней лапой по сгибу правой передней лапы, поднятой вверх, и под так и не снятым сонорусом орет в сторону замка. Косой ты, старый пидорас. После чего прямо с места прыгает вверх, в воздухе разворачивается и ныряет в озеро. Вот честно, я его такому не учил. Ну, может, как-то случайно проходя мимо обронил слово другое о нетрадиционной ориентации старого далькомана. А он, гляди-ка, запомнил. Общая тренировка потихоньку подошла к концу. Все потянулись по своим делам. Замелькали сработавшие порталы. Лили ушла наверх к Суа. Дункан с Тессой ушли в раздевалку. Мы с Пухом остались в зале одни. Ну что, Винни, позанимаемся? Предложил я медведю. Тот кивнул, поднялся из своего кресла-качалки, снял и положил на стол свои честно экспроприированные у Дамблдора очки-половинки, потянулся, снова опустился на 4 лапы и вышел ко мне на середину зала. Тут он встал на задние лапы, выпрямился и приготовился. И началось наше веселое рандари. Забыл сказать, Винни очень понравилось айкидо, и он 7-мильными шагами его осваивает. Собственно, Пух, единственный, с кем я могу заниматься этим искусством в полную силу и в полное удовольствие, так как он понимает дух айки, причем, даже лучше меня, и это я у него учусь, а не он у меня. Думаю, Винни нашлось бы о чем побеседовать с Морихеем. Жаль, что его к этому времени уже в живых нет, но с другими мастерами и основателями своих стилей, такими, как Тёссимару Уесибайка и Читахи, он переписку ведет. Сам адреса на конвертах видел. Надо, наверное, как-нибудь Кайчи Тахия выманить из Японии на семинар какой-нибудь несуществующей федерации, да устроить им мощную встречу. Интересно будет посмотреть на его реакцию, когда с ним заговорит медведь. Только валидолом запастись надо будет, и его магическими аналогами. А лучше сразу слезами Феникса, на всякий случай. После тренировки с Пухом и пары часов дыхательной медитации я сходил в душ, переоделся и отправился в комнату-палату Алисы и Фрэнка Лонгботтомов. Да, они теперь находились у меня дома. Почему? Августа. В одной из своих посещений проверки успехов своего внука, она увидела Винни. Что-то в ее юных мозгах перещелкнуло, и она ультимативно заявила, что лечить пострадавших по вине моих подручных – моя обязанность. Хм, я ей тогда молча на дверь показал, без споров и разговоров. Будет мне еще всякая малолетка указывать, что и кому я должен. Августа ушла, а Невилл-то остался. Он смотрел на меня такими глазами. Столько в них веры было и надежды. И он ведь даже не говорил ничего, кроме одного слова. Пожалуйста. А эту сцену еще и Лили увидела. И Гарри. В общем, теперь эти двое болезных живут, точнее содержатся у нас. Дополнительные помещения под моим руководством создавала Лили. Ухаживают за ними домовые эльфы. Один эльф Лангбаттомов. Один мой личный эльф. Нейк же остался личным эльфом Гарри. Синки, личным домовиком Лили. Себе я взял на службу еще одного, в одно из моих периодических посещений Эльвермарни. Что я там делаю? Примерно раз в месяц читаю лекции по темной магии. Лекции эти общие для всех четырех факультетов. В большой, специально для меня отстроенной каскадной аудитории собирается сразу вся параллель. И я читаю им лекцию, рассказываю, показываю на большой проекционной доске иллюстрации, взятые из моей собственной памяти. Привожу примеры из истории. В основном я рассказываю о подводных камнях и подвохах, которые таят в себе темные искусства. То, о чем не пишут в учебниках и гримуарах с тайными манускриптами из человечьей кожи. То, что можно понять и узнать, только уже наступив на грабли. А также о способах и методах противодействия действительно темным искусствам. Лекции эти пользуются бешеной популярностью. Особенно у авроров и мракоборцев разных стран, которые в эти дни съезжаются чуть ли не со всего мира, только чтобы меня послушать. Престиж Эльвермарни это поднимает просто невероятно. А мне что? Мне знаний не жалко. Тем более, может быть, это кому-то когда-то жизнь спасет. Так вот, моего личного эльфа зовут Тинки. Он, как и Нейджи, очень молодой эльф, и тоже мужского пола. Кормится он с моих медитаций. Худо-бедно ему хватает. Я ведь за эти 4 года добрался по силам разве что до 3-й курсника Хогвартса. Но я считаю это очень серьезным результатом. И продолжаю над собой работать. С другой стороны, отсутствие силы ведет к повышению качества. То есть, я глубже стал понимать магию. Минимизировал, насколько смог, непроизводительные потери магической энергии, оптимизировал под минимальную мощность сотни заклинаний, достиг небывалых доселе высот в сокрытии чар и тонких воздействиях, на несколько порядков повысил контроль, увлекся рунами и артефакторикой. Фрэнк и Алиса, с ними было плохо, я вполне понимаю Августу, то, что она решила свалить их на меня, содержать их в Мунго очень хлопотно и дорого, а надежды на выздоровление нет, у меня же... Произойдет одно из двух, либо результат будет положительный, либо мои опыты их убьют. Как ни цинично, но Августу устроит любой из этих двух вариантов. Не уверен, что она до конца отдает себе в этом отчет, но это так. Просто сама она очень далека от менталистики и убить их собственными руками эти самые руки не поднимаются. Так что это решение, в любом из двух случаев, решение. Я бьюсь с ними уже 1/2 года, изо дня в день, планомерно, по несколько часов. Подвижки пока минимальны, зато опыт и знания, которые я при этом получаю, уникальны, даже сказал бы, бесценны. Разум сумасшедшего для Лигилимента – табу. Об этом написано во всех книгах и учебниках по данному разделу магического искусства. Почему? Потому что сохранить свой разум в хаосе разума больного способен только мастер. Причем мастер Эклюмент. Хоть эти две науки идут рука об руку, но мастеров обоих направлений сразу – считанные единицы в мире. Тот же Снейп, он мастер Эклюмент, это бесспорно, хоть и не имеет этого звания официально, но в Лигилименции он меньше, чем подмастерье. В Альбургу я бы охарактеризовал как подмастерье в обеих этих ветках. Дамблдор, да, Дамблдор, мастер, и он та самая единица, о которой я говорил. Вторая такая единица, я, еще два мастера, насколько мне известно, живут в Японии. Один в Китае, в горах Тибета, один в Южной Америке, двое в Индии. Вот и все. Какие шансы у одинокой женщины, пусть и главы древнего чистокровного рода, договориться с настолько редким специалистом о столь сложной, долгой, неблагодарной и трудоемкой работе? Практически никаких. В Мунго таких специалистов точно нет. А я вот взялся. Чувствую, зря. Но упертость, саблезубый авантюризм Тома не позволяют бросить начатого. Плюс уникальный инструмент – диадема Равины, и опыт создания полноценного разума из практически ничего, пух, так что какие-то шансы на успех есть, но не сегодня, нет, явно не сегодня, вздохнул я, надевая на голову диадему, садясь на стул и открывая канал через зрительный контакт. Закончив 2-часовой сеанс работы с сознанием Фрэнка, Я снял со своей головы диадему, передал ее Синке, чтобы она убрала ее в личный сейф Лили и двинулся на выход. Там обулся, надел на голову шляпу и вышел из дома. Мой черный седан подъехал к мало чем примечательному кафе, где удалось его удачно припарковать, что было хорошо, так как в Нью-Йорке даже в 86-м году с парковочными местами уже было тяжеловато. В кафе за столиком, читая газету и прихлебывая кофе, сидел мужчина с соломенного цвета волосами, в светло-коричневом плаще. Стул напротив него был свободен. К нему я и направился. «Здравствуй, Джеймс», — с улыбкой поздоровался я, устраиваясь поудобнее и открывая меню. После тренировки и сеанса легилименции аппетит у меня был зверский. «Так я и не понимаю, чего ты не хочешь ко мне в гости заходить? К чему все эти постоянные кафе? Меня жена уже в неверности подозревать начинает. Ты бессмертный, я наблюдатель. Не принято у нас так», — хмыкнул он, сворачивая и откладывая на край стола газету. Подошел официант, я сделал заказ на полноценный плотный обед из трех блюд. Тот записал, кивнул мне и удалился. «Джеймс, я ж тебе сколько раз говорил, что твое появление в моем доме не отследит ни один человек, ни смертный, ни бессмертный. А ты все равно заставляешь меня мотаться по городу, как назло выбирая каждый раз новое кафе. Я так скоро таксистом смогу подрабатывать», — хмыкнул я. «Вот именно», — ответил он. «Никогда не знаешь, кто у тебя там в этот момент находится, с кем можно случайно столкнуться. Ты все из-за Маклауда переживаешь», — улыбнулся я. «Он опасен. Через него обо мне может узнать Джо. Они до сих пор не знакомы, между прочим». Подошел официант, начал составлять на стол первую часть заказа. Борщ, креманку со сметаной, хлеб, столовые приборы. Официант ушел. Я в предвкушении потер руки и взялся за ложку. «И если ты не будешь трогать Дарья, то так и не познакомиться. То, что Маклауд не знает Джо, не значит, что Джо не сможет узнать обо мне через Маклауда. Доусин очень хитер и изобретателен. Никогда не знаешь, какой трюк он выкинет в следующий раз», — ответил мой собеседник, наблюдая, с каким аппетитом я принялся за еду. Он чуть подумал и жестом позвал официанта. «Так, о чем речь, Джеймс?» — перешел к делу я, когда официант наконец полностью выполнил наш с Хортоном заказ. «Курган всплыл», — ответил тот, аккуратно берясь за столовые приборы и приступая к еде. «В Союзе, на Украине. Интересно», — задумался я. «Он сел на хвост одному молодому бессмертному и гонит его уже две недели. Если хочешь его перехватить, то поспеши. Парень долго не продержится», — сказал Хортон и передал мне вырванный из блокнота листочек бумаги, на котором были записаны названия населенных пунктов и время, когда в них видели кургана. «Эх, прости меня, Коннер», — вздохнул я, — «но не судьба тебе поквитаться с убийцей Рамириса. По Фламелю и Кейну ничего пока, за горой Нири присматривают, но никаких раскопок там пока не ведется», — пожал плечами Хортон. «А про Фламеля вовсе все глухо. У нас даже летописи о нем нет. Вообще о том, что этот знаменитый алхимик древности, бессмертный, я услышал только от тебя. А я от Дарья. Ты уже говорил», — промокнул он губы салфеткой. «Ну что, мне готовить дубленку и ушанку?» «Джеймс, зачем тебе ушанка?» — посмотрел я на него, как на идиота. «Апрель на дворе. Максимум легкая куртка. Тем более на Украине. Это была шутка, Том. Не бери в голову», — вздохнул Хортон. Примечание к части. Автор фразы: «ЗПТ пропущено, благодарю за твою помощь. Тебе бы зарегистрироваться, а то как-то неудобно с тобой так говорить. Харибда, зарегистрированный товарный знак. Амак, Бенджамин Пухус. Меня зовут Винни Пух, или Вениамин Пухевич. Можно просто Бенджамин Пухус. И я разумный прямоходящий медведь. Точнее, не совсем. Не совсем прямоходящий, потому что я предпочитаю ходить, как и задумано было природой, на четырех крепких лапах. Но я могу спокойно, безо всякого дискомфорта, ходить прямо на двух задних лапах, как Homo erectus. Это забавно, дает интересные возможности». «Забавно» — паразитное слово одного из моих создателей. Он сам не замечает, что употребляет его часто, наверное, слишком часто, для описания различных событий, очень часто трагичных, в которых никто другой, кроме него, ничего забавного не замечает. «Создатели. Да, у меня есть создатели. А что, у кого-то могла появиться мысль, что разумный прямоходящий медведь мог появиться сам?» «Нет, конечно, если рассматривать теорию Дарвина, то шанс на подобное не нулевой. Но кто же может всерьез рассматривать такую глупость, как теория эволюции Чарльза Дарвина, для объяснения вещей, происходящих в реальном, а не выдуманном им мире. Хотя я вполне допускаю возможность существования такого мира, в котором она верна. Но этот мир, должно быть, очень забавен. Итак, вернемся к моим создателям. Первый и главный из них – природа. Почему, я так считаю? Потому, что родился я самым обычным медведем, самым типичным для медведя способом. И до 23 лет я был самым обыкновенным бурым медведем, Ursus arctos, хищное млекопитающее семейство медвежьих, один из самых крупных наземных хищников, хоть и несколько выделялся своими размерами. Обычно медведи моего вида и возраста достигают веса около 270 кг, я же весил 330. Именно за эту особенность меня и выбрали остальные создатели. Кто они, дебилы? Почему? А какому разумному с нормальным интеллектом придет в голову наделять агрессивное дикое хищное животное разумом только ради дурацкой шутки? Я ведь мог получиться злобным, мог затаить обиду, мог попытаться убить кого-то из них ради мести, мог сбежать. Им невероятно повезло, что я оказался достаточно разумен, чтобы не делать таких глупостей. И в какой-то степени я им благодарен за мое создание. Думать приятно, а думать не просто так, абстрактно, ни о чем, а над решением конкретной задачи, во сто крат приятней. Уверен, что именно это обстоятельство и привело к моему созданию. Ведь задача, наделить животное интеллектом, очень сложная задача, над которой очень приятно думать. Вот они и подумали, деятельно. В результате получился я, Винни-Пух. Это имя они мне дали, но оно не совсем мое. Это имя игрушечного плюшевого медведя из детской сказки, на основе которой задумывалась шутка создателей. По этой причине я взял себе другое, точнее два других, Вениамин Пухевич и Бенджамин Пухус. По сути, это одно и то же имя, но в разной языковой традиции имеет несколько разное звучание. Но при этом если записать их на одном и том же языке, то это будут уже два разных имени, имеющих ярко выраженную национальную окрашенность. Забавно, но от данного мне создателями имени, я также не отказываюсь. Это сильное имя. Я прочитал книгу про того литературного персонажа, которому это имя принадлежит, и даже посмотрел мультфильмы про него, опять же в разной языковой традиции. Должен заметить, что характер русскоязычного Винни-Пуха мне нравится больше, чем аморфное существо из традиции англоязычной. Но при этом мой характер не похож ни на первый, ни на второй вариант. Я – мыслитель. Мне нравится думать и решать сложные теоретические задачки. Советский Винни-Пух – практик. Американский Винни-Пух – никто, ведомое существо. Оригинальный книжный Винни-Пух близок к его советской мультипликационной реализации, но несколько более жесткий и бескомпромиссный. Сильный персонаж. Итак, создатели. Их пятеро. Две самки. Три самца. Если в терминах, применяемых людьми к людям, две женщины и трое мужчин. Каждый из них при моем создании преследовал свою собственную цель. Задача была одна – создать. Цели разные. Блэк, Сириус Блэк преследовал цель – повеселиться за счет попадания в неловкое положение человека, пользующегося у других людей большим авторитетом. Не самая умная и не самая благородная цель, но он еще молод, немногим старше меня. По меркам людей, это совсем мало. Возможно, он еще научится думать конструктивнее. Как, например, второй из моих создателей, Маклауд. Для него целью было «интересно провести время», «сделать что-то просто для того», чтобы что-то сделать. Между прочим, очень соответствует жизненной позиции оригинального, книжного Винни-Пуха. Очень зрелая позиция, взрослая. И неудивительно, Маклауду почти 400 лет, по меркам людей, он древний старик. Странно было бы, прожив столько времени, иметь разум подростка, не думающего о последствиях. Третий из моих создателей, Гонт, Том Гонт имел своей целью сближение с Блэком и обучение Гонт Лили. Это четвертый из моих создателей, самка Тома Гонта, жена Тома Гонта. Тому был совершенно не важен конечный результат того, что он создавал. Даже если бы у него совершенно ничего не получилось и с созданием меня, и с шуткой, для которой меня создавали, он бы не расстроился совершенно и своих целей достиг бы в любом случае. Эффективная позиция, тоже свойственная взрослым, зрелым существам, и ему много лет, вроде бы около 60, но если взять за крайние точки Маклауда и Блэка, то его уровень зрелости будет где-то посередине между этими двумя точками, даже ближе к Маклауду. А это никак не 60, это скорее уж 260. Но это только мои умозрительные выводы, не подтвержденные достоверными фактами. Четвертый из моих создателей, Гонт, Лили Гонт, у нее цели, как и желания меня создавать, вовсе не было. Ее принудил к участию Гонг Том, с целью обучения. Незрелая позиция, совершенно. Делать что-то, чтобы кто-то другой за твой счет достиг своей цели, при этом не иметь цели собственной. Совершенно незрелая позиция, и ей лет столько же, сколько и Блэку, так что неудивительно. Пятый из моих создателей, Блэк, Вальбурга Блэк, мать Сириуса Блэка. Кстати, мой звериный нюх утверждает, что Том Гонт и Сириус Блэк пахнут, как близкие родственники. Это странно, поскольку не укладывается в поведенческую линию Блэка, но при этом вполне укладывается в поведенческую линию Гонта. Так вот, Вальбурга Блэк, ее цель мне непонятна. Основная цель, не основная ее цель вполне прозрачна. Быть рядом с сыном, и с Гонтом, действуя при этом на нервы Гонт Лили, и пытаясь вывести из равновесия Гонт Тома. Странная позиция, не возьмусь судить о ее зрелости, пока не пойму ее основную цель. Создатели, кто же они? Кроме их диагноза, хотя и диагноз спорен, по крайней мере в отношении Гонт Тома, который мог бы в случае возникновения угрозы с моей стороны порвать меня даже голыми руками, который постоянно контролировал как меня, так и остальных, находящихся рядом с ним. Они – волшебники, и один бессмертный. Вот так вот собрались четыре волшебника и бессмертный, подумали и решили создать меня, и создали. Забавно, их шутка, ради которой меня и создали, мне не понравилась. Она противоречила моему характеру и образу мыслей. В ней следовало не думать, а действовать. Причем действовать максимально быстро. И это было опасно. Мне не нравится, когда опасно. Мне не нравится, когда в меня стреляют. Мне не нравится, когда в меня пускают заклинания. Но это возбуждение, которое дарует опасность, оно непередаваемо. И самое главное, я не мог отказаться от участия в этой шутке, так как обязан своим появлением именно ей. Неприятная ситуация, но здравые рассуждения однозначно приводили меня к выводу, что надо просто перетерпеть, пережить эту шутку, чтобы стать свободным, а после завоевать своим поведением признание себя полноценной личностью, к которой следует относиться с уважением. Но это позже. Для этого надо пройти эту шутку. Можно попытаться наотрез от нее отказаться, но последствия могут быть неприятными, вплоть до уничтожения моего столь полюбившегося мне разума, или выкидывания меня обратно в лес, а скорее всего сначала первое, а потом второе. Я просчитал варианты, взвесил все плюсы и минусы каждого, после чего принял решение плыть по течению. Все получилось именно так, как я и просчитывал. Шутка удалась. Градус ее маразма зашкалил за любые возможные границы. Я выжил, меня не бросили, меня признали, меня уравняли в правах, я остался на полном содержании Гонта, как главного вдохновителя моего создания. Им достаточно легко манипулировать, в определенных границах. Достаточно стать для него своим, чтобы спокойно расположиться у него на шее. А если еще подвести его к мысли, которую он часто повторяет вслух: «Мы в ответе за тех, кого приручили», то можно вовсе о будущем не беспокоиться. Я медведь-мыслитель, мне нравится думать, мне нравится решать теоретические задачи, и мне нравится решать их в комфорте. И это теоретическая задача, и я ее решил. Для начала на основе наблюдения и анализа поведения жителей дома, я построил модель взаимоотношения и взаимовлияния их на принятие решений друг другом. Затем выделил того, чье решение является окончательным, идущим на исполнение. После чего построил модель его поведенческих реакций, и в соответствии с ней выстроил свою линию поведения. Результат: я проживаю в комфортном доме, в тепле, имею полноценное, стабильное питание, о котором не надо заботиться, имею собственный бассейн, имею доступ к различной информации и имею возможность общения с разумными, которые мне интересны. И для того, чтобы это все продолжать иметь, достаточно просто не злить Гонта, а еще стать ему полезным. Всем остальным на меня наплевать, но они и не принимают решений. Решение принимает Гонт, на него могут влиять остальные, но опять же, в достаточно узких пределах. Значит, не надо конфликтовать и с остальными. А чем можно быть полезным Гонту? Решать для него его теоретические задачи, это раз, и помогать его физическому развитию в том, что он называет боевыми искусствами, это два. Тем более два, это интересно, и помогает развиваться мне самому. Вот так я и живу, разумный прямоходящий медведь Винни-Пух или Вениамин Пухевич, он же Бенджамин Пухус. Правда, чувствую, что через какое-то время мне потребуется самка, и это будет следующая логическая задачка, которую предстоит решить, но сложность ее в разы выше той, которую я решал до этого, но время еще есть, а значит, можно расслабиться и насладиться нынешним комфортным и беззаботным существованием. Глава 31. Дункан, ты когда-нибудь совершал ошибки? Спросил я вошедшего в комнату Маклауда. Это был его рабочий кабинет, в его доме. Я сидел в его кресле, расплывшись по спинке и запрокинув голову. Глаза мои были закрыты. Сам я был в черной кожаной куртке поверх свитера с высоким горлом, в синих джинсах и в белых кроссовках. На столе стояла открытая бутылка какого-то алкоголя. В моей руке был зажат до половины полный этим алкоголем стакан. Бутылка была из запасов Маклауда. Я просто призвал ее бесполочковым акция, когда ввалился в этот кабинет 45 минут назад. Маклауда с Тессой в это время дома не было. Они только что вернулись с концерта. Дункан почуял в доме бессмертного, поэтому вошел сразу с обнаженным мечом в руках, но увидев меня, меч опустил. Не убрал, но по крайней мере опустил, не перестав при этом хмуриться. «Все их совершают, Том», — осторожно ответил он, прислоняясь плечом к дверному косяку. «Нет, Мак, я имею в виду большие, очень серьезные ошибки, повлекшие за собой катастрофично ужасные последствия», не открывая глаз, помотал головой я. «Так, чтобы уж именно катастрофично ужасные, нет, но те, которые вели к гибели невиновных людей, случалось», сказал он, еще больше хмурясь. Видимо, что-то вспомнил из своего личного опыта. «А я вот такую ошибку только что совершил», отставил стакан на стол и уткнулся лицом в ладони. Я, согнувшись в кресле, с силой потер ими глаза. «Все настолько ужасно», напрягся Маклауд. «Погибли люди?» «Да». На оба вопроса вздохнул я и обхватил руками голову. «Много людей. Одни умерли быстро, другие будут умирать медленно и страшно. Что же ты сделал, Том?» Задал вопрос Маклауд. Вопрос, на который мне совсем не хотелось отвечать. «Убил Кургана», сказал я и, подняв правой рукой здоровенный испадан, бывший прислоненным к креслу все это время, положил его на стол перед Маклаудом. «Кургана?» На меч он бросил всего один быстрый взгляд, тут же снова подняв глаза на меня. Он смотрел испытующе, словно готовился вынести приговор. «Да, я выследил и загнал его в Союзе. Это не было легким делом. Там иностранцу очень трудно работать, тем более заниматься розыском и убийством», добавил я и снова откинулся на спинку кресла. «Курган был убийцей, он заслуживал смерти», осторожно, не переставая хмуриться, сказал Маклауд. «Курган был чудовищно силен, в нем было так много животворной силы, больше 300 душ», вздохнул я, вспоминая те не самые приятные минуты своей жизни. Точнее, физически-то это как раз было эйфорично до безумия, удовольствие на грани экстаза. А вот морально, это был кошмар наяву. Понимать, что вокруг происходит, понимать, что во всем происходящем виноват ты, и уже не мочь остановить и остановиться. Дункан, никогда не убивая сильного бессмертного рядом с электростанцией. Посмотрел я прямо в глаза Маклауду взглядом полным безумия, особенно очень сильного и рядом с атомной электростанцией. Глаза горца начали расширяться по мере того, как до него доходили мои слова. «Он ведь бессмертный гораздо дольше меня, и опыт срубания голов имеет гораздо больший. Он знает, что происходит в такие моменты. И как близко вы были?» – спросил он. «Непосредственно на крыше энергоблока», – вздохнул я и отвел глаза. «Курган уже несколько недель гнал другого бессмертного, Николая Власика. Тот прекрасно понимал разницу в силах и хотел жить, поэтому боя не принимал. Он убегал, как мог, пытался спрятаться бесполезно. Под конец решился на авантюру. Чтобы сбросить Кургана с хвоста, он протаранил КПП режимного объекта. Естественно, его изрешетили солдаты. Курган за ним тоже получил свою порцию 7,62 подарочков. Пока переполошенные местные разбирались, связывались, согласовывали, вызывали органы. Власик ожил и попытался затеряться в сутолоке. Он рванул вглубь территории, надеясь там отсидеться. «Курган провернул тот же номер», — угадал Маклауд. Я кивнул. «Не буду описывать всю их беготню, но сошлись они уже на крыше четвертого энергоблока. Я успел как раз к моменту, когда голова стоящего на коленях Власика скатилась к его ногам. Слабенький он был бессмертный. Уж и не знаю, чего Курган за ним так гонялся. Даже спецэффектов особых не было. И тут ему бросил вызов ты», — снова угадал Маклауд. Я кивнул и опрокинул в рот содержимое стакана, даже не чувствуя вкуса. «Что было дальше?» — жестко спросил Дункан, не переставая хмуриться. Я победил, легкое пожатие плечами. «И, Голова кургана скатилась, его животворная сила вырвалась на свободу. Меня подняло в воздух, а затем энергоблок взорвался, снова потер виски я. «Ядерный взрыв», — уточнил Дункан. «Нет, слава Дзену», — снова вздохнул я. Реактор перегрелся и взорвался, как паровой котел паровоза. Весь энергоблок разнесло. Здание разрушено. Начался пожар. Радиоактивная пыль попала в атмосферу. Маклауд молча положил свой меч на стол, достал второй стакан, налил себе того же пойла, что и я. Он сел во второе кресло, стоящее в кабинете, при этом так ничего и не сказал, но был мрачен, словно туча. Я тоже молчал, не знал, что сказать. Там, под Припятью, времени думать не было. Сначала схватка, а курган оказался очень серьезным противником, за счет силы, скорости, реакции, длинной рук и меча он никак не подпускал меня к себе с моей короткой в сравнении с его испаданным катаной. Магия на него практически не действовала, прямо в глаза он не смотрел, рассеивая свое внимание на все мое тело, как и положено нормальному бойцу. Физической силой он меня даже превосходил. Пришлось изрядно покрутиться, прежде чем я его подловил. Хороший был бой, серьезный, потом энергия, просто море энергии, взрыв, после которого энергии стало еще больше, и вся она единомоментно вламывалась в мое тело. Я уже думал, меня разорвет, когда стало еще хуже. Заключенные в теле кургана души ломанулись в меня, было не до рефлексии, особенно, когда спецэффекты закончились и я рухнул точно в центр развороченного взрывом реактора.